«Агния снова вышла на связь», — сообщил Павлу подполковник, как только они встретились у автомобиля последнего. Вроде с ней все в порядке. Но у Андрея создалось впечатление, что она не могла говорить открыто. Возможно, кто-то стоял рядом и слушал. «Интересные порядки в Радунице», — хмыкнул Павел. «Секту напоминают. Не находите, товарищ подполковник?» «Очень даже нахожу», — кивнул тот. «И Агния, и Кочкина говорят, что руководит там какая-то Александра, но община зарегистрирована не на нее, а на Наталью Кужелину, о которой ни одна из них не упоминала». «Думаете, это подставное лицо?» — уточнил Павел. «Вполне возможно. Радуница засекречена как китайская военная база, поэтому узнать что-либо, помимо информации, существующей на бумаге, просто не представляется возможным. Кужелину я проверил. Она чиста. Ни за что не привлекалась, нигде не засветилась. По адресу, который она предоставила, проживает другой человек, никогда не слышавший о мадам Кужелиной. Так что она может вообще оказаться виртуальной личностью, которая никогда не существовала в действительности. Может, встреча с адвокатом Кочкиной что-то прояснит, предположил Павел. Его немного уязвляло то, что Карпухин отправился вместе с ним. Парень счел это проявлением недоверия к его способностям. А почему? Разве Павел давал повод? Тем не менее, он не решился высказать свои претензии вслух, боясь то ли недовольства начальства, то ли неприятного ответа, на который мог напроситься. «Надеюсь», — вздохнул подполковник, садясь за руль. «Во всяком случае, должна же она была что-то накопать. Кочкина, насколько я понимаю, платит ей большие бабки. Только вот как я ни старался, так и не сумел дозвониться до этой тетки. Значит, придется сразу брать быка за рога. Может, удастся застать ее врасплох, и она выболтает что-нибудь интересное? Ты же понимаешь, что давить на Горину у нас права нет». Офис Натальи Григорьевны Гориной располагался, как и положено, уважающему себя дорогому адвокату в самом сердце Питера, на Васильевском острове, в одном из недавно отреставрированных старинных зданий, выходящих на набережную Невы. Вид оттуда открывается великолепный. Но вот парковочные места не предусматривались, поэтому Карпухину пришлось оставить свое авто на приличном расстоянии и топать пешком. «Северная столица» называется, бурчал он себе под нос, шагая рядом с Трофименко по узкой пешеходной дорожке, идущей вдоль оживленной трассы, по которой проносились машины и автобусы. Навстречу то и дело попадались студенты, спешащие в свои институты и академии, выстроившиеся вдоль набережной, как солдаты на плацу. Охранник на входе проверил документы и поинтересовался, имеется ли с адвокатом договоренность о встрече. Подполковник уверенно ответил утвердительно. Охранник снял трубку. Как и ожидалось, адвокатша понятия не имела о их визите, но ранг Карпухина, очевидно, ее заинтриговал, потому что охранник без возражений пропустил визитеров к лестнице, услужливо сообщив, что подниматься нужно на самый верхний этаж. «Вот все хорошо в этих старинных домах, только лифтов нет», — вздохнул Карпухин. Обычно это его не смущало, но в первой половине дня он уже набегался по начальственным кабинетам. Генерал настойчиво домогался результатов по делу убитой Дарьи Семеновой, и Артему пришлось соврать, что у них имеются зацепки. Что если Семенова никак не связана с делом Радуницы? Да, ее тело нашли неподалеку от места, где расположена община, но это не дает ему ровным счетом ничего. Даже право войти на территорию и требовать отчета от тамошнего руководства. Так что после головомойки у генерала настроение Карпухина оставляло желать лучшего. И почему все генералы считают, что им достаточно дать команду, и дело сделано? Самое смешное, что ни один из них не понимает, почему бы ему, Артему, не поступить так же, а потом обрушиться с бранью на подчиненных за то, что они, видите ли, не справились с возложенной на них задачей. Оглянувшись на Павла, Артем вспомнил о том, что с утра испытывал почти непреодолимое искушение послать младшего лейтенанта к Гориной одного. Он отказался от этой идеи, понимая, что адвокатша, скорее всего, и разговаривать не станет с зеленым юнцом. Вместо сухопарой, жилистой дамы в возрасте, затянутой в деловой костюм, какую ожидал увидеть Артем, их встретила дородная, моложавая женщина в трикотажном платье и накинутым поверх него вязаном кардигане. На полных руках адвокатши сверкал целый арсенал гранатов, оправленных в золото, увесистые браслеты, кольца. В ушах покачивались серьги с теми же камнями. Артем прикинул, что, судя по виду и весу украшений, мадам таскает на себе 1200, как минимум. Однако ювелиркой и исчерпывалось впечатление состоятельности. Круглое без косметики, лицо Гориной и кое-как уложенные волосы выглядели так же, как и у большинства женщин ее возраста, которых можно встретить на рынке или в магазинах сети «Пятерочка», но никак не в модных бутиках. Тем не менее, что-то в ее глазах, в изгибе тонких губ, говорило, что перед Артемом опасный человек, во всяком случае достойный противник в суде. Карпухин не сталкивался с Гориной по работе, но был о ней наслышан. Говорили, что адвокат редко проигрывает. Еще утверждали, что она берет большой процент от суммы выигрыша. Но это того стоит. Решив не откладывать дело в долгий ящик, Карпухин едва ли не с порога выложил Гориной цель их с Трофименко визита и с удивлением заметил, как женщина буквально на глазах меняется в лице. «Я не могу обсуждать свои дела», — заявила она, поджав губы. «Моя клиентка была бы про, а вот и нет», — прервал ее подполковник, вытаскивая из кожаной папки, которую до этого держал под мышкой, листок бумаги. «Здесь у меня письменное разрешение госпожи Кочкиной на беседу с вами». Горина с преувеличенным вниманием изучила бумагу, после чего тяжело вздохнула и откинулась на спинку кожаного кресла. «Все равно», — махнула она рукой, — «я отказываюсь вести это дело». «То есть?» — переспросил Артем, не ожидавший такого поворота. «А что тут непонятного?» Горина выглядела раздраженной. «Я попытаюсь уговорить мою клиентку отказаться от иска». «Но почему?» — не выдержав, вмешался Трофименко. «Она же имеет все шансы получить компенсацию». Горина наградила парня тяжелым взглядом, сказавшим подполковнику, что его решение прийти самому было верным. «Мне не хотелось бы углубляться в данную тему», — ответила она, но только Артему, полностью игнорируя молодого человека. «Скажем так, у меня есть веские причины для отказа от дела». Догадываясь, чем попахивает ситуация, Артем решил пойти ва-банк. «Надо же!» — усмехнулся он. «А я вот слышал, что вас нелегко запугать. Значит, врет молва? Кто вам сказал, что речь идет о запугивании?» — вопросительно вздернула бровь Горина. Но потому как ее толстые пальцы сжимали ручку, грозя ей открытым переломом в области талии, было очевидно, что адвокат блефует. «Мне казалось, что дело интересное и перспективное. А теперь вам так уже не кажется?» — перебил Карпухин. «Как, однако, быстро вы меняете свои решения и подводите клиента. Я всегда выполняю обязательства», — взорвалась Горина, и Артем понял, что избрал правильную тактику. Она ни за что не обратилась бы в правоохранительные органы за защитой. Слишком сильна взаимная неприязнь институтов следствия и защиты. Но теперь, когда эти самые органы пришли к ней, Горина получит возможность пожаловаться. «Тогда признайте, что вы боитесь», — мягко предложил подполковник. Она не сразу ответила, а когда все же сделала это, на ее лице было выражение обреченности. «Ладно», — сказал адвокат, отшвыривая от себя несчастный канцелярский предмет. «Воля ваша, я действительно боюсь. Не за себя», — тут же добавила она, будто опасаясь подозрений в трусости. «Угрожали кому-то из вашей семьи?» — догадался Артем. «Моим детям. Представляете, я ведь судилась с большими корпорациями, с фармацевтическими и строительными фирмами, но с такой наглостью столкнулась впервые. Карпухин видел, что женщина возмущена, зла и одновременно растеряна, поэтому молчал, давая ей возможность выговориться. В юности мне хотелось стать адвокатом по уголовным делам», продолжала Горина. «Но потом я поняла, что это сопряжено со слишком большой опасностью. Куда приятнее, да и доходнее, чего уж скрывать, заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Клиенты мне благодарны, а я, помимо денежного вознаграждения, получаю еще и моральное удовлетворение от того, что богатые платят по счетам за свой беспредел. Мне знакомы организации типа Радуницы, и я даже обрадовалась возможности наказать этих мошенников и вымогателей. С одной стороны, дело не слишком крупное, но я терпеть не могу беспардонных людей». «Кто именно вам угрожал?» — спросил Артем. «Александра?» «О, нет, не она», — скривилась Горина. «Эта дама так ни разу и не проявилась. Однако ей каким-то образом стало известно, что я навожу справки». «Понимаю», — медленно произнес Карпухин. «Вы встречались с тем, кто угрожал вам?» «Нет», — покачала головой адвокат. «Но с некоторых пор мне регулярно названивают. Что именно они говорят? Все, что могло бы заставить меня поступить так, как им выгодно. К примеру, какой дорогой моя старшая дочь ездит в институт? Или где живет репетитор моего сына по математике? И даже о том, как выглядит моя собака, и как опасно в наше время выгуливать животных, когда вокруг столько агрессивных людей, ненавидящих братьев наших меньших. И вы верите в то, что угрозы реальны? Ну, собаку-то мне отравили? Это неоспоримый факт». «Неужели?» — пробормотал Карпухин. «Примите мои...» «Не стоит. Песика, слава богу, и нашему ветеринару удалось спасти. Но этот случай заставил меня задуматься. Вы уверены, что этот акт вандализма был направлен именно на вашу собаку?» «Абсолютно. Кто-то разбросал колбасу прямо под моей дверью. Не успел Тарзан выскочить на площадку, как наткнулся на нее и налопался, прежде чем я успела его остановить. Почему они прицепились именно к вам, а не к самой Кочкиной? Ведь именно она является инициатором иска. Потому что понимают, что только я смогу раскрутить это дело. Ведь я лучшая», — спокойно ответила Горина. Артем вспомнил все то, что знал об этой женщине. По-видимому, так оно и есть. Она не хвалилась. «Радуница не просто какая-то там община», — продолжала Горина. «Судя по тому, что мне известно, на данный момент это самая настоящая секта. Ее адепты, как и сама руководительница, заинтересованы в моем устранении. До того, как начались угрозы, парочка бабенок сидели в зале на открытом слушании, а потом подошли, как они выразились, пообщаться. Боже, я как только их в зале увидела, сразу поняла, что они собой представляют. Как будто старообрядцы из тайги прискакали, в платках, в передниках. И о чем же вы говорили? О том, сколько будет стоить проиграть дело, разумеется. Вот так вот прямо они не миндальничали. Кстати, должна вам заметить, что руководители Радуницы отнюдь не идиоты, и они отлично понимали, что лучше всего, если Кочкина проиграет, а не просто лишится адвоката. Вы о том, что тогда она не сможет снова подать в суд? «Разумеется. Дело будет проиграно, и моей клиентке придется утереться рукавом и забыть и о потерянных деньгах, и о моральном ущербе. Вы отказали им? А вы как думаете?» С возмущением всплеснула руками Горина. «Конечно, все вы, следователи, считаете нас, адвокатов, продажными и беспринципными людьми. Я вовсе так не считаю», — поспешил реабилитироваться Карпухин, хотя в глубине души сознавал правоту собеседницы. «Значит, вы исключение», — криво усмехнулась она. «Да мне после этого липкого разговора только еще больше захотелось разобраться с их шалманом. А потом на вас стали нападать? Точно. И должна признать, они своего добились. Но подставлять свою клиентку я не стану. Отказавшись от дела, я попытаюсь объяснить ей, что оно того не стоит. Ведь другой адвокат может оказаться более сговорчивым, чем я, и согласиться на условия сектантов. А тогда Кочкина больше потеряет, нежели приобретет». «Вы правы, что не хотите в этом участвовать», — кивнул Артем. «Я на данный момент посоветовал бы то же самое». «На данный момент?» — переспросила Горина. Как хороший адвокат, она знала цену словам и понимала, что просто так они не вылетают, особенно у такого человека, как Карпухин. «Думаю, у нас есть все шансы возбудить против Радуницы уголовное дело, а уж потом и у Кочкиной, и у всех остальных, кто пожелает, появится возможность выдвинуть свои претензии». «Уголовное дело, говорите?» Задумчиво теребя свой браслет, пробормотала адвокат. «А что позволяет вам предполагать такой расклад?» «Есть кое-какие наметки», — уклончиво ответил Карпухин. «Если вы поделитесь с нами информацией, которую вам удалось раздобыть, я со своей стороны обещаю довести все до логического конца. Тогда и вы в накладе не останетесь. Да я бесплатно готова работать, лишь бы прищучить этих подонков. Что вы хотите знать? Вам удалось отыскать других недовольных клиенток Радуницы? Вы мыслите не как следователь, а как адвокат», с веселым изумлением воскликнула Горина. «Таково было мое первоначальное намерение. Но, к сожалению, ничего не вышло. Отчасти в этом виновата сама Кочкина. Характер у нее, прямо скажем, поганый. И за месяц пребывания в общине она ни с кем близко не сошлась. Тогда я решила копнуть с другого конца. Вы в курсе, кто является главным человеком в Радунице? Вы имеете в виду официальную версию или неофициальную? Вы поняли, о чем я. Это хорошо. Итак, вам известно, что организация зарегистрирована на Наталью Кужелину, а вовсе не на Александру, против которой, собственно, и выдвигался иск». Артем молча кивнул. «В этом-то и состояла первая часть проблемы. Кто такая Александра, спрашивается?» «Да, и кто такая эта Наталья?» — дополнил вопрос Карпухин. «Точно. Кочкина, само собой, не знала ее фамилии, да и имя, возможно, было вымышленным. Поэтому пришлось разыскать Наталью Кужелину. И успешно? Когда за дело берется профессионал, нет ничего невозможного», — спокойно ответила Горина. Артем поймал себя на мысли о том, что, несмотря на похвальбу адвокатши, ее поведение его не раздражает. Она и в самом деле отрабатывала свои высокие гонорары. Наталья Кужелина — не миф, а реальный человек. Честно говоря, я так и подозревала, потому что все-таки мы имеем дело не с агентами разведслужб, а с довольно примитивно организованной мошеннической схемой. Мне известен ее адрес, и я даже пыталась с ней встретиться. Правда, тщетно. Как раз после того, как я связалась с Натальей, мне стали угрожать. «Но вы же говорили, что люди из Радуницы подкатывали к вам и до этого?» «Дело в том, что я вела свое расследование сразу в нескольких направлениях. Помимо того, что я нашла Кужелину, я решила выяснить личность Александры. Так как Радуница занимается не чем-нибудь, а родами, я предположила, что Александра должна иметь какое-то отношение к медицине». Кстати, Кочкина также упоминала, что руководительница Радуницы определенно досконально, знает процесс родов и изъясняется профессиональной терминологией. Этого, конечно, мало, но надо же с чего-то начинать. «Мы тоже об этом думали», — сказал Артем, «как и о том, что люди просто так не уходят в леса. Если Александра медик, должно было произойти что-то серьезное, чтобы заставить ее все бросить. Вы мыслите так же, как и я», — удовлетворенно заметила Горина. «Я наняла знакомого частного детектива, и он прошерстил огромное количество медицинских учреждений в поисках женщин по имени Александра, которые были уволены по разным причинам. Это была кропотливая и дорогая работа. Но в результате мой человечек предоставил мне список фамилий женщин, подходящих по возрасту и роду занятий. Мне не составило труда выяснить имя той, кто, по моему мнению, и есть наша Александра. Если бы оказалось, что прошлое Александры темно, для суда это имело бы большое значение. Итак, вы узнали, что фамилия Александры Шаповалова? Удивительно, как вы вышли на дело Кочкиной, не зная этого. Как-нибудь потом расскажете. Еще пару лет назад Александра работала в роддоме на улице Типанова. И за что же уволили Александру Шаповалову? Поинтересовался Артем. Медицинское сообщество настолько закрытое, что выяснить что-либо о нем, не являясь медиком, весьма затруднительно, развела руками Горина. Кроме того, у меня и не было на это времени. В отделе кадров удалось лишь узнать, что Шаповалову уволили по сокращению штатов. Формулировка странная, учитывая тот факт, что уже на следующий день на ту же должность был принят другой акушер-гинеколог. «Может, Александра просто кому-то помешала?» — предположил Артем. «Подсидели?» «Не исключено», — согласилась Горина. «Я же говорю, что не успела выяснить все до конца. Но если вы обещаете держать меня в курсе и свистнуть, когда я смогу вступить в дело, вы получите все мои материалы. Идет?» Вместо ответа Артем протянул через стол руку и ощутил столь крепкое рукопожатие, какого никак не ожидал от женщины типа Гориной. «Так вы советуете пока не звонить Кочкиной?» — спросила она напоследок, когда Карпухин и Трофименко находились уже возле двери. «Именно так», — ответил он, — «тяните время. Если вам снова позвонят, скажите, что отказываетесь от дела. Пока оно не попало в суд, они ни о чем не узнают. А я со своей стороны не имею к вам никакого отношения. Да и у меня нет собаки».